тень с острова Маргариты. Всю предыдущую ночь мы не спали, но отдыхать было некогда. Предстояло немало дел. Накормить 26 ртов в наших условиях дело не шуточное. Как только мы совместными усилиями переправили тяжелую лодку вверх по течению ручья во время прилива и надежно укрыли ее в кустах, я поспешил в кукурузное поле, оставшееся со вчерашнего утра без надзора. Со мной был и Манаури, перед которым мне хотелось похвастаться нашим урожаем. Как и следовало ожидать, множество попугаев сидело на дозревающих початках, и проказники с удовольствием клевали спелые зерна. На земле лакомилась стая черных птиц, похожих на кур. Я собрался было распугать этих обжор, но Манаури меня остановил. «Устроим охоту», — шепнул он мне по-испански. «Верно», — согласился я. Не входя в заросли, мы повернули обратно и побежали к пещере. Каждый вооружился чем попало. Кто схватил лук и стрелы, кто палку или дубинку, а кто и нож. Охотники цепочкой расположились по опушке леса вокруг поля. Загонщики пошли со стороны ручья. Нам редкостно повезло. Из попугаев, с криком взмывавших воздух, жертвами наших стрел пали только две птицы. Но зато кур, бежавших по земле, мы сумели добыть не меньше десятка. Все это сопровождалось веселыми криками и смехом. Такой успех мы сочли за доброе предзнаменование. Женщины тут же занялись приготовлением птиц и вскоре подали нам роскошный завтрак. За едой мы не тратили время даром и обсуждали, как лучше распределить между всеми предстоящую работу. Решили так. Две группы охотников, одна под предводительством Арнака, другая Вагуры, тотчас же отправятся к острову Изобилия, в глубину острова на север. К роще попугаев. Два рыбака, вооруженных копьями, выйдут на плоту в море на рыбную ловлю к скалам, у которых сгорела испанская бригантина. Самый старший, 50-летний индеец, останется в лагере вместе с женщинами и займется постройкой шалашей. Лучший лучник будет сторожить кукурузное поле. Индеец, занимавшийся на острове Маргарита плотничеством, расширит второй плот и сделает к нему новое весло. А я... Меня всего больше волновал вопрос безопасности и защиты от возможного нападения. Пусть даже с Маргаритой не будет погони. Все равно высадка на южноамериканский материк, захваченный испанцами, потребует большой осмотрительности. В запасе у нас было 8 исправных ружей. Бесценное это было богатство. Его следовало разумно использовать. 8 ружей в надежных руках, а вместе с нашими 11 – это в тех условиях большая огневая сила. Надо только суметь ее обеспечить, научить людей стрелять. Я обратился к Арнаку. Спроси у них, кто умеет обращаться с огнестрельным оружием. Не все сразу поняли мой вопрос. Кто раньше стрелял из ружья? Более понятно поставил я вопрос. Назвались трое. Вы умеете обращаться с оружием? Заряжать, целиться, чистить? Умеем. Мне нужно еще 5, которых я научу стрелять. Кто хочет? Вызвались все. Все горели желанием овладеть этой наукой. Стать обладателем ружья было мечтой индейца. Манаури отобрал 4 и сам был 5. Поскольку я считал важным, не теряя времени, взяться за дело, пришлось изменить состав ранее предложенных групп, главным образом охотничьих. Когда все разошлись, я с 8 учениками остался неподалеку от пещеры. Меня поражал энтузиазм индейцев. Зная беспечную леность некоторых северных племен, немало наслушавшись россказней о сонливости туземцев Южной Америки, я не переставал дивиться усердию моих новых товарищей. Передо мной открывался какой-то совершенно новый, прежде неведомый мне человек. Трудно предположить, что ужасы рабства, выпавшие на долю этих людей, могли привести к столь разительным переменам их натуры. Рабство у жестокосердных испанцев могло скорее ужесточить в человеке все человеческое, превратить его в ничтожество. Здесь же наблюдалось нечто совершенно противоположное – жажда свободы, непреодолимая сила человеческого духа. Эти люди хотели обрести свободу. Вот отчего они не знали усталости, а глаза их горели неукротимым огнем. Они узрели путь к свободе. Им виделось чистое завтра, и это вселяло в них энтузиазм, делало их сильнее, смелее. И как и в тот раз, когда я лежал, изодранный когтями ягуара, и думал о Барнаке и Вагуре, так и теперь вновь вспомнил я своих северных соплеменников. И снова меня охватило горькое чувство досады. Сколько же там людей, одержимых ненавистью к индейцам, и притом не только среди ярых пуритан. О, если бы эти спецы оказались на моем месте и увидели индейцев в Манаури, стремящихся к свободе. В ходе учебы особое внимание я уделял умению быстро заряжать ружье, целиться и сохранять на полке порох сухим. Лишь после этого мы приступили к самой стрельбе. Каждому я позволил стрелять два раза. Сначала с небольшой порцией пороха, чтобы не пугать стрелка звуком выстрела, а потом с нормальным зарядом. Ученики оказались прилежными, и через несколько часов муштры кое-что усвоили. Их нельзя было считать еще отборными стрелками, но под надзором стрелять они уже могли. Будем ежедневно заниматься хотя бы по часу, но без стрельбы. Надо экономить порох, пояснил я. До захода солнца оставалось еще несколько часов, и Манаури с двумя своими людьми отправился в лес нарезать веток и лиан для луков и тростника для стрел. Я был этому рад, поскольку луки оставались все-таки основным оружием нашей группы, и их не мешало иметь побольше и хорошего качества. Находясь весь день возле пещеры, я чуть ли не каждый час поднимался на вершину нашего холма или посылал туда кого-нибудь из оказавшихся под рукой. Море сверкало безмятежно. На огромном пространстве не было ничего тревожного. Но я старался соблюдать все меры предосторожности, чувствуя себя ответственным за судьбу этих людей. И как старожила острова, и как честный человек, которому они без колебания верили свои жизни. К вечеру охотники стали возвращаться. Добычу несли самую разную. Здесь были и зайцы, и птицы, и ящерицы, и даже змеи. Ягод и фруктов принесли несколько корзин, хотя последних, к сожалению, у нас было маловато. Особым лакомством считалась макушка некоторых пальм, которых срезают выше одеревеневшей части ствола. И впрямь, в вареном виде они пришлись мне очень по вкусу. Рыбаки, выходившие в море к пяти скалам, рыбы наловили, но немного, всего несколько штук. Зато им пришлось пережить волнующие минуты схватки с тюленем или каким-то подобным существом. Еще немного, и они принесли бы в лагерь гору мяса. Но в последний момент раненое копьем животное сорвалось и скрылось под водой. А за ужином мы обсудили план на следующий день и решили выставить постоянный дозор на вершине холма. И кроме охотничьих групп, выслать на западный берег острова плот с несколькими людьми для того, чтобы ловить черепах. Заодно они посмотрят, как устроился Матео со своими людьми. Мне интересно было узнать подробности о жизни на острове Маргарита. Индейцы рассказали, что там много испанцев, владеющих плантациями, но живущих в основном за счет ловли жемчуга. У берегов острова скалистое дно, на котором селятся особые раковины, образующие жемчуг. Редкость, несущую радость избранным и горе угнетенным. Далеко не каждая раковина содержит жемчужину, и надо достать их сотни со дна моря, чтобы напасть на одну с драгоценным плодом. В качестве ныряльщиков используются исключительно рабы. Труд этот настолько тяжел, что даже самые сильные и выносливые через год погибают от разрыва легких. Ныряльщик в этих условиях приговорен к неизбежной смерти, а недолгая его жизнь – это сплошное мучение. Из-за высокой смертности рабов, испанцы на Маргарите постоянно испытывают в них недостаток и систематически устраивают охоту на людей на берегах островов Карибского моря, а известных своей силою негров покупают за бешеные деньги, где придется. При всем этом испанцы одержимы каким-то бесом жестокости. Они издеваются над рабами на каждом шагу, при любой возможности. Изощренные пытки доставляют им даже садистское наслаждение. Когда индейцы рассказали мне все это, на лице у меня, видимо, отразилось сомнение. Они заметили это и тут же стали мне показывать свои раны, спины с рубцами от плеток, Руки с обрубленными пальцами, глубокие язвы на ногах, руках и груди, где их только не было. Впервые я так непосредственно столкнулся с чудовищным миром рабства. Рабство существовало и на севере. Надо сказать, и в моей Вирджинии одни притесняли и угнетали других. Но я не видел этого собственными глазами. Живя в лесах далеко на западе, среди вольных поселенцев, я прежде не часто над этим задумывался. Теперь же меня словно поразило громом. Я смотрел на этих людей, и в голове моей не укладывалось, что для других они служили исключительно рабочим скотом, безжалостно обрекались на гибель по чьей-то злобной воле. В этот вечер у костра на своем острове Робинзона я впервые в жизни болезненно ощутил всю несправедливость, царящую в мире людей. Как можно было ее терпеть? «Хочешь послушать?» — обратился ко мне Манаури. «Как погиб брат Матео?» «Расскажи». Брат Матео был ловцом жемчуга и работал у самого богатого на острове испанца, Дона Родригеса, одно имя которого вселяло в сердца людей ужас. Хозяин требовал добывать со дна моря все больше раковин. Но ловец не мог, он проработал 10 месяцев, и силы его были на исходе. Хозяин, видя, что многого от него не добьешься, и стремясь запугать других ловцов, приговорил его к смерти. Приговор исполнить должны были собаки. На Маргарите во множестве содержались огромные специально обученные собаки. В день казни Дон Родригес пригласил нескольких своих приятелей-испанцев, согнал всех своих рабов, даже маленьких детей, и устроил кровавое зрелище. На специальной арене на приговоренного натравили огромного пса. Брат Матео отбивался как мог, хотя он и все остальные знали, что минуты его сочтены, и держался на ногах, защищая свое горло. Когда испанцы вдоволь насладились ужасом и отчаянной борьбой негра, хозяин велел спустить второго пса. Против двух собак негр устоять уже не мог. Пока он отбивался от первого пса, второй набросился на него, повалил на землю и разорвал горло. Это были страшные псы, такие же, как и их хозяева. «Идите отдыхать», — предложил я индейцам в наступившей тишине. «Завтра нам предстоит много работы. И знайте, здесь вы в полной безопасности. Спите спокойно». Пожелав им спокойного сна, сам я долго ворочался, прежде чем смог уснуть. Горькие минуты, которые я пережил, очевидно, подействовали мне на нервы.